А тебя может это заинтересовать? Взгляд его стал более проницательным. Ты действительно получил $1 миллион за книгу? Сколько они просят? Повторил Крейг. 2 миллиона. Поэтому я и не нашел покупателя. Многие местные парни с удовольствием загробастали бы такие пастбища, но 2 миллиона... У кого могут быть такие деньги в этой стране? А если предложить им получить деньги в Цюрихе, цена изменится? А уж она воняет из-под мышек. Как она изменится? Возможно, они согласятся на 1 миллион, но в Цюрихе. На 250 000? Никогда и ни за что, Джок покачал головой. Позвони им. Скажи, что земли захватили скваттеры, и выселение их вызовет политические сложности. Скажи, что на пастбищах пасут коз, и через год земли превратятся в пустыню. Обрати их внимание на то, что они получат назад то, что заплатили. Скажи также, что правительство пригрозило отобрать землю у отсутствующих землевладельцев. Они могут потерять все. Ты все правильно говоришь, согласился Джок, но 250 000? Я напрасно трачу время. Позвони им. Кто оплачивает звонок? Я. Ты ничего не потеряешь, Джок. Джок обреченно вздохнул. Хорошо, я им позвоню. Когда? Сегодня пятница. Нет смысла звонить раньше понедельника. Согласен. Кстати, ты не можешь достать для меня несколько канистр бензина? Зачем он тебе? Хочу съездить в Чезариру. Не был там уже 10 лет. Надо взглянуть, если уж надумал покупать. На твоем месте я бы туда не поехал. Это бандитская территория. Вежливые люди называют их политическими диссидентами. Это бандиты-мотобеллы, веско произнес Джок. Они либо проделают в твоей заднице больше, чем нужно дыр, либо захватят в заложники и потребуют выкуп, либо и то, и другое. Достань бензин. Я сам решу, как мне поступить. Вернусь в начале следующей недели. И хочу знать, что твои приятели в Цюрихе думают о моем предложении. Местность была изумительно красивой, дикой и нетронутой человеком. Никаких оград, возделанных земель, никаких зданий. Она была защищена от притока земледельцев и скотоводов поясом распространения мухи ЦЦ, протянувшимся от долины Замбези до лесов вдоль откоса. С одной стороны участок граничил с заповедником Чезарира, с другой — с заповедником Мзола, причем оба заповедника являлись огромными сокровищницами дикой природы. Во время депрессии 30-х годов Баву сам выбрал участок и заплатил по 6 пенсов за акр. Приобрел 1000 акров за 2500 фунтов. «Конечно, эти земли никогда не будут пригодными для разведения скота», — сказал он однажды Крейгу, когда они разбили лагерь под огромными фиговыми деревьями рядом с полноводной зеленой Чезарирой и наблюдали, как песчаные куропатки стремительно скользили на фоне заходящего солнца и садились на белый, как сахарный песок, противоположный берег. «Пастбища слишком кислые, к тому же ЦЦ убьют любое животное, которое ты попытаешься здесь развести». Но именно поэтому этот уголок останется нетронутой старой Африкой. Старик использовал участок в качестве охотничьих угодий и уединенного места отдыха. Он не обносил его колючей проволокой, не построил на нем даже хижины, предпочитая спать на голой земле под развесистым фиговым деревом. Охотился здесь Баву очень выборочно, только на слонов, львов, носорогов и буйволов. Словом, только на опасную дичь, которую, впрочем, он ревниво оберегал от других стрелков, не делая исключения даже для своих сыновей и внуков. «Это мой маленький личный рай», — говорил он. «Я достаточно сильно тебя люблю, чтобы сохранить его в таком состоянии». Крейг полагал, что последней дорогой к омутам пользовались они с дедом, и было это 10 лет назад. Дорога заросла, слоны повалили на нее деревья мопани, устроив своего рода примитивные заграждения. Ливни размыли ее. «Извини меня, мистер Авис», — пробормотал Крейг и направил маленький прочный «Фольксваген» на дорогу. Однако автомобиль с передним приводом был достаточно легким и проворным, чтобы преодолеть даже самые коварные пересохшие русла рек. Правда, Крейгу иногда приходилось мастить их ветвями деревьев, чтобы колеса не проваливались в мелкий песок. Много раз он сбивался с дороги и находил ее только после утомительных поисков пешком. Один раз он провалился в нору муравьеда, и ему пришлось поднимать домкратом переднюю ось. Несколько раз ему приходилось огибать устроенные слонами заграждения. В конце концов он вынужден был оставить машину и пройти последние несколько миль пешком. К реке он подошел с последними лучами заката. Он свернулся на одеяле, которое стянул из мотеля, и безмятежно проспал всю ночь, проснувшись с первыми красными лучами великолепного африканского рассвета. Он позавтракал холодными консервированными бобами, сварил кофе и, оставив рюкзак и одеяло под деревом, пошел по берегу реки. Пешком он мог обойти лишь крошечную часть широкого клина дикой местности, растянувшейся на сотни тысяч акров. Но река Чезарира была сердцем и главной артерией этого края. То, что он здесь увидит, позволит ему понять, какие перемены произошли со времени его последнего посещения. Почти мгновенно он понял, что в лесу было много животных разных видов.